Теперь снова лежу в камере и браслет у меня уже не на руке, а на ноге. Этот больше, в решетку его не засунешь, и так просто не снимешь. И того, что скинул в сапог, тоже нет. Нашли, суки. И минус еще одна жизнь. Бесит то, что винить я могу только себя. Ну, использовал заклинание и ведь рванулся как раз в ту сторону, где остались трое незахваченные атакующим заклинанием, и свиток еще одного ледяного ветра был в руке, а облажался. Сам, мог ведь устроить им тут локальный Армагеддон, мог, и условности этого мира были на моей стороне, но одна ошибка, просто упущение. Это в земных играх, только начиная играть, ты можешь беспощадно тупить и сливаться раз за разом, набираясь опыта. Тут не так, тут как в реальной в жизни. Разве что в жизни я бы за свою ошибку поплатился смертью. Тут же есть еще запасные воскрешения. Их у меня осталось 3. Остаток дня и ночь провел в кубе. Настроение дрянь. И даже тот факт, что Леру я все же вытащил, не особо поднимает настроение. Сам-то я еще под замком. После пробуждения в нашем мире, телефон зазвонил почти сразу. Звонила Лера, благодарила, рассказала, что благополучно выбралась. А еще в деревню пришел караван, и они завтра отправляются в ближайший город. Но на этом хорошие новости заканчивались. Следующие 3 дня почти не вылезала из куба там, и из интернета здесь. Таких счастливчиков, коим достался ножной браслет раба и привязка, оказалось не так уж много. Большинство ушло из плена перерождением с потерей жизни. Были и те, кто сбежал без потери даже с трофеями. Но главного, то, что я искал как спасительную соломинку, еще какой-то способ вырваться, больше не попадалось. А по ту сторону сна кипела жизнь. Земля постепенно отходила от шока, что первый контакт оказался таким вот странным. Впрочем, почему странным? Нас изучали. То, что это некая проверка, никто особо не скрывал. Мы были не первые разумные в таком положении, молодых раз хватало и до нас, да и не последнее, видимо. Единственное, что до конца не было понятным, кто такую вот проверку прошел, за счет чего, и чем для них все это закончилось. Теории были, фактов не особо. Те, кто все это затеял, довольно неплохо подчистили все источники информации, включая память местных. Да, они помнили о прошлых пришествиях, но подробностей, тех, которые хоть как-то могли приоткрыть тайну договоров и самого процесса проверки, увы, только догадки. А еще люди описывали новый мир, необычные города, необычные народы в них обитавшие, магию. Читать это было одновременно интересно и обидно. Я мог бы быть там, среди первых исследователей этого удивительного мира, но, увы, ситуация изменилась на 4-й день после крайне неудачной попытки. Причем изменилась так, что к этому я был совершенно не готов. Звонила Лера. «Глеб, ты в курсе, что Ирина хочет покончить жизнь самоубийством? Она сказала, что ты с ней совершенно не общаешься». «Что? Вот чего-чего, а подобного обвинения я точно не ожидал». «Ну да, я все время проводил в кубе, создавая свитки и изучая руны. Так проще да используй для дела». Но сказанное Лерой просто не могло уместиться в моей голове, покончить с собой. Да еще когда жизни твоей пока ничего конкретно не угрожало. Признаюсь, я был в шоке. «Ты уверена?» «Уверена, Глеб. Она уже один раз покончила с собой там. У нее осталось еще пара запасных жизней и все. Она очень серьезно настроена. Но это же бред». Сказав это, я совершенно не кривил душой. Понять, как так можно относиться к собственной жизни, я просто не мог. «Глеб, поговори с ней, убеди ее», — снова повторила Лера. «У нее проблемы. Тут на земле проблемы, из-за вампов. Тут, из-за них». Звучало это дико. «Поговори с ней, пожалуйста», — в очередной раз попросила Лера и как смогла, объяснила ситуацию. «Энда, как же мало мы знаем о тех, кто рядом с нами». Едва дождавшись погружения в сон, прильнул к решетке. «Ирина, поговори со мной». «Тишина. Ир, не молчи. Как ты, когда я просила тебя ответить? Блин, нехорошо получилось. Зависая в кубе, я не слышу происходящего вокруг. Да и если честно, не слишком-то я стремился к разговорам с этой женщиной. И вот, Ира, ну ты что, я же в кубе не просто так сижу. Всего сказать не могу, извини, но так надо. Ты мне лучше расскажи, зачем пыталась покончить с собой. Это же игра, да не наша, не нами придуманная. Но все же, мы еще свинтим отсюда, обещаю». В ответ мне раздался коротких вздох. «Не пыталась, у меня даже получилось. Жаль только теперь к стене приковали и на голову какую-то хрень надели, не разобьешь». «Ты что, с ума сошла?» Услышанное пересекалось с рассказом Леры, но все равно выглядело диким. Особенно причина такого поведения. Ирин, но это же не выход. Ты же взрослая женщина, у тебя дочь. И вот тут ее прорвало. Мерзавец я, наверное, что игнорировал ее. Ей было тяжело, а единственный, кого она знала, просто отгородился от нее, и от нее, и от мира. Полностью. Ты думаешь, я Леночку свою не люблю? Дурак ты. Да я только благодаря ей живу пока на свете. Мне бы без нее из той ямы не выбраться. Я ведь еще той сучкой по жизни была. 3 аборта, 2 от передоза откачивали. Это я сейчас как корова, а раньше. Знаешь, раньше я красивая была, но дура, ой дура. Жизни красивая искала, все на судьбу злилась, что тем, кто похуже меня, и лицом, и в постели, все себе кого-то да нашли. Устроились сучки в жизни. Я ведь тоже пыталась. Ласковой с теми была, кто при деньгах, все надеялась, что замуж позовут. А нет, звали только в постель, да в сауну. А как-то раз, по пьяни, помню, проснулась моя лапочка, я-то в однушке жила, а я с мужиком, ну и мы, сам понимаешь, а она так, мама, не надо, и все, как отрезала, пить бросила, сама, даже без кодировки, с наркотой завязала, курить перестала, поправилась вот только, разнесло меня знатно, мужиков лесом посылала, работу нашла, сразу 2, все для нее, все, чтобы моему солнышку хорошо жилось, а теперь вот сдалась, не могу я больше, Глеб, все понимаю, а не могу. Ради этого чертового чувства блаженства снова наркоту попробовала. Знала, что нельзя, а не удержалась. Я же уже как сучка ночи жду, чтобы укусили. Представляешь? Да, именно про это и говорила мне Лера. У Ирины проблемы с наркотиками были, и снова вернулись. Только теперь смотрела она на них под другим углом. Ир, ну ты ведь можешь в работу с кубом уходить, когда кусают. И все, ты ничего не почувствуешь. Я же говорил об этом. «Помнишь? Да все я помню, не весело», — со вздохом ответила Ирина. «Вот только слабая я, ухожу в куб, а как вижу, что укусили, не могу, сама себя матом крою, силюсь, а потом, даже не замечаю, как выскальзываю, дура я, да, и вот что ей тут скажешь, да дура, за дочку свою переживает, а сдержаться не может, но кто я ей, чтобы осуждать, сам, когда той было невмоготу, спрятался в кубе. Ну ладно, не спрятался, делал что мог, но мог бы и участие проявить. Так мне ли ее осуждать? А она продолжала. Знаешь, правительство объявило, что тем, кто умрет во сне, ну тут, таким как я, вернее их родственникам, говорила Ирина путанно, взволнованно. Она действительно переживала, верила в это. Им государство будет выплачивать. Там не только за потерю кормильца, там вроде как погибшим при контакте с внеземной цивилизацией, а на земле мне никак, если там на себя руки наложу. Я не сдержался. Дура, да ты же дочке живая нужна, ты что не понимаешь, да она же без тебя, да если бы она это слышала, а не надо, чтобы она это слышала. Вот эту фразу Ирина сказала холодно, и настолько трезво и уверенно, что у меня даже мурашки пробежали по спине. Не надо ей это знать. Не хочу я, чтобы моя Леночка мать такой видела. Тогда-то она совсем маленькой была, теперь подросла, все понимает. И пусть я дрянь, пусть сука не сдержанная, только не при ней. А так, может, бабка с дедом ее возьмут, что за жизнь мою беспутную меня прокляли, все ж не в детском доме. А главное, память. Не хочу, чтобы мать свою она наркоманкой помнила. Наркотики, это страшно, Глеб, они ведь все тормоза срывают. По крайней мере, у меня. А так, какой я в ее памяти останусь? Господи, как же я ненавидел себя сейчас за свою слабость, за упущенные возможности. Ненавидел весь мир, эту чертову игру, вампов и древних. Хотелось орать о несправедливости мира, голову хотелось разбить о решетку, просто для того, чтобы не участвовать во всем этом. И пусть горе чужое, но, а вот дудки, хрен там, я еще выберусь, и дуру эту вытащу. И морду ей набью за эти мысли поганые, но там, на свободе. Впрочем, вслух я сказал не это. Ирин, слышь, ты это, ты не отчаивайся. Я ведь не зря в кубе сижу, я этим тварям кое-что готовлю. Ты просто дай мне немного времени, потерпи и глупости не делай. Хорошо, ответом мне была тишина, но хоть плакать перестала. Когда вампы пришли очередной раз нами перекусить, очень хотелось покинуть режим работы с кубом. Нет, я не надеялся вырваться. Просто хотелось врезать этой наглой твари по роже и хоть так, но выплеснуть то, что творилось на душе. Однако, сдержался. Рано. Теперь я отвечал не только за себя, но за эту дуру и еще за девчушку, которую даже не знал. Зато я кое-что понял, отвечать за себя это просто, вот за других, да, это сложнее, тут уже не плюнешь на обстоятельства, не скажешь себе, это моя жизнь, как хочу ей, так и распоряжаюсь, тут дудки, облажаешься сам, а где та дочь больше не увидит матери, из-за тебя козла не увидит, потому как мужик тут ты, и отвечать за все тоже тебе, а эмансипация, она там, где все хорошо, где не убивают и не сводят с ума принудительной дозой наркоты, в цивилизованном мать его обществе, а тут не так, тут все по краю, без жеманства и мнимых идеалов, вот такая у тут нас игра, игра, что оказалась похлеще той сытой жизни, из которой нас выдернули. Последующие 3 дня я чередовал работу в Кубе и беседы с Ириной, не знаю, как насчет Ирины, а вот подвижки с пониманием рун впечатляли, как студент в ночь перед экзаменом, я буквально пожирал знания, но не просто изучал их, а понимал, нужда, наверное, лучший учитель из всех возможных, вот только придумать, как снять браслет с ноги не получалось, то, что не получилось у меня, получилось у другого, выйдя очередной раз из мира снов и, погрузившись в просторы интернета, я наконец-то нашел то, что давало мне шанс, еще один вариант освобождения от браслета раба у вампов, сей способ оказался так же прост, как и предыдущие, все же это игра, и тот, кто замечает некоторые ее закономерности, вполне может найти в них подсказки, мы просто еще не привыкли это делать, новый способ избавиться от браслета основывался на том, что кисти вампов хоть и походили на человеческие, но имели иную структуру расположения пальцев, если точнее, то отстоящего большого пальца у них не было, и кисть имела несколько иное строение, она была гораздо уже человеческой, так что браслеты управления держались на ней не столь надежно. Вот как описывал этот способ тот, кто его нашел. Все оказывается просто, заметили, эти твари постоянно кладут свои мерзкие руки нам на плечи перед укусом, и браслет у них на правой. Так вот, ждете, когда тварь к вам доберется в Кубе, выныриваете в последний момент, обхватываете браслет и бьете ее лбом в нос, как тот придурок, что прибил своего сосуна, но так и не выбрался из этого гадюшника. Реакция твари однозначна, она от вас отпрыгнет, и крылья отдернет, а вот браслетик останется у вас в руках, хреново он на их узкой кисти держится, проверено на себе, блин, какой это уже способ, 4-й, а нет, 5-й, 1-й, просто сдохнуть, вот что значит, правила игры, и даже не удивлюсь, если пару-тройку мы еще не разглядели, и действительно, как бы ни умны были местные жители, но некоторые условности они словно не могли преодолеть, это не только сейчас выяснилось, подобные закономерности наблюдали уже не раз, так что повод верить этому способу был, ну а все остальное, я подготовил уже заранее, и действовать теперь собирался по-другому, за прошедшие дни, вампы привыкли, что встречаю я их в позе овоща сидя и ни на что не реагируя, то, что я нахожусь в режиме работы с Кубом, они, видимо, знали, ну или догадывались, однако недовольства не проявляли, попили кровушки да ушли, даже те двое, что, как и раньше приходили на подстраховку, теперь просто отбывали свой номер, мне же лучше, дождавшись, когда вамп привычно стрельнет глазками и быстро направится ко мне, я мысленно подобрался, с Богом, вот его рука коснулась плеча, голова, наклоняясь, пошла к горлу, пора, выныривая из Куба обхватываю браслет, но бить из сидячего положения головой в нос неудобно, так что я просто кусаю того за нос, да, а что, им можно, а нам нельзя, челюсти у меня конечно поменьше их них будут, да и нос на выдвинутой пасти скорее на собачий похож, такой же плоский, зато рядом, не ожидавший такого развития событий вам взвизгнул, и рванул назад, а вот браслетик-то в руке у меня остался, не соврал парень, коротким движением открываю браслет раба и вскакиваю, еще даже не распрямившись, ломаю печать на заготовленном свитке перемещения, да, я изменился, тот разговор сильно на меня повлиял, я начал думать, и не только о том, что хочу я, бить мордой и отрывать задницы попутно звеня стальными яйцами это потом, это подождет, а пока мне кровь из носа нужно вытащить одну разуверившуюся в жизни душу, чтобы смысл жизни не потеряла душа другая, маленькая и беззащитная, вамп быстро, сориентировался моментально, практически разу, как отпрыгнул, попытался нанести удар крылом, но поздно, раскрывающийся овал портала как лезвием обрезал последнюю фалангу, до меня долетел лишь краешек крыла, вот вместе с этим огрызком в портал я и нырнул, последуют за мной, им же хуже, свобода, развернувшись, и на всякий случай, жахнул в портал сосулькой, но нет, преследовать меня они не решились. Первая часть плана сработала. Воспользовавшись найденной в книге привязкой к храму, я открыл портал сразу сюда. Осталась вторая часть, не менее сложная. Представляю, каково сейчас Ирине. Да, она знает план в Черне, успел шепнуть, как только оказались в подземелье. Но знать это одно, а верить в то, что я выполню задуманное, совершенно другое. Жду 4 часа, готовлюсь, хотя трудно назвать подготовкой нервное наматывание кругов по залу храма. Но так надо, нужно время, чтобы вампы успокоились. Это самая слабая часть плана, реакция вампов на мой побег. И не в отношении меня, в отношении последней оставшейся пленницы. Но тут от меня мало что зависит. То, что задумал, я сделаю. И вот, момент истины. Открываю еще один портал, но уже не в камеру. Я поступил хитрее, нанес знак привязки прямо в коридоре. Делов-то, высунуть руку и накорябать за корючку. Тишина. Больше всего я боялся, что вампы оставят засаду, но нет. Или не рассчитывали, что я добровольно вернусь назад, или игровая механика на моей стороне. У них же сейчас время сна. Впрочем, прошлый раз это им не помешало спуститься. Быстро бегу к клетке Ирины и просовываю ей портальный свиток. Пока та открывает портал, пробую открыть дверь браслетом, забранным у вампа. Сработало. Короткий переход, и вот мы уже в деревне, у дома чародея. В тот момент, когда Ирина повернулась ко мне, я, конечно, ждал благодарности, но ее не последовало. Не сразу. Губы женщины тряслись. Кажется, она что-то пыталась сказать, но не смогла. Ноги подкосились, и сев тут же в траву, она разревелась. Навзрыд. Не знаю, что она там себе напридумывала в заточении, насколько готова была проститься с жизнью, но этих нескольких минут я точно не забуду. И тут не надо слов. Я стоял рядом и молчал, но на душе такое чувство. Вот теперь я себя настоящим человеком почувствовал. На шум вышел Герт и бросился к нам. Хороший мужик, хоть и вся его душа. Прописанная последовательность электронного кода, или что у них там. А вот посмотришь на него и думаешь, взять бы этот код, да переписать некоторым хлыстам, может быть, людьми бы стали. Впрочем, задерживаться долго в деревне не стал. Отдохнуть, набраться сил, все это правильно. Вот только у меня должок, должок страшный. И не только вампам, но и себе. Тому себе, что плыл по течению в своем мире, а как припекло. И знаете, в чем-то я был даже благодарен этому миру и древним его создавшим. Необходимость порождает действие, а ярость и бессилие – прекрасный коктейль, что его подпитывает. Раньше у меня была только теоктората, теперь же к ней добавилось жгучее желание этими знаниями воспользоваться. Так что вам приготовьтесь, за вами должок, и долг этот я с вас требую, и в самое ближайшее время. Глава 10. 6 дней. 6 долгих и мучительных дней подготовки позади, и все это время я совершенствовал свое тело. Руны гуарнагов обладают куда большим потенциалом, чем обычная магия, но вот в бою ими обычно не пользуются. Слишком уж долго вписывать в пентаграмму каждую руну, но это местные. Сами создатели этих рун нашли оригинальный способ обойти эту проблему и, к счастью, смогли сохранить эту тайну до самого исхода из этого мира. Если бы не это, то открывшиеся мне возможности сделали меня одним из многих. А так, у меня есть шанс стать уникальным рунным магом. Глупо не воспользоваться подвернувшимся шансом. Вот только мечтать об этом, сидя в темнице у вампов, это одно, а притворить задуманное в жизнь, как оказалось, другое. И дело тут не в желании, а в том самом способе, которым земноводные мира Ирханза пользовались. Для того, чтобы не рисовать руны по ходу боя, они нашли способ использовать для их переноса в пентаграмму собственное тело, вернее кожу, как холст. Руны я знал и понимал, спасибо тому, кто писал теоктарату. А вот нанести их самостоятельно на тело в порядке, описанном в этой же книге, оказалось той еще проблемой. Решение подсказали мне сами гуарнаги. Понятно, что на тело они наносили руны не самостоятельно, для этого у них был создан целый обряд. Но вот где попроще, например, на вещи из кожи использовали нечто вроде штампов. Несколько таких я нашел у них в мастерской, на столе для работы со шкурами. Они же подсказали мне решение. Делать первый штампик с единственной руной пришлось вручную. Для работы в кубе со столь высокоуровневой вещью допуска у меня не было. Тут все просто, работаешь в кубе, начиная с малого и двигайся постепенно к вершинам мастерства. Но был и второй способ. Сможешь сделать что-то своими руками и поместить в куб, и система зачтет тебе весь прогресс сообразно качеству изделия. Вот тут с создателями не поспоришь, Все честно. Можешь выпечь вкусный торт и украсить его без помощи куба. Получи сразу подмастерье, а то и мастера кулинарии. Сможешь выковать меч, что не сломается от первого же удара. И не надо тебе ваять тысячи ножей и наконечников для стрел, чтобы стать мастером-оружейником. Я свой уровень мастерства в ювелирном деле поднимал 6-часовой работой с маленькой руной Ани, одной из простейших. Но сколько же нервов мне стоило создание первой миниатюрной мифриловой иголочки, а главное установка их в основание из бруска дерева, 5 испорченных заготовок и дрожащие руки. Но, в конце концов, я это сделал. Кстати, мифрил в этом мире так и произносится, мифрил. Только это не какой-то там магический минерал, это обработанная особым способом урановая руда. И энергия полураспада тут идет в самовосстанавливающуюся прочность. А вот дальше все пошло куда быстрее. Получив сразу вторую ступень подмастерья ювелира, остальные плашки с иголочками я делал буквально за минуты. Там все просто, был бы материал и магическая энергия. Ну и пространственное воображение, сдобренное знаниями того, что хочешь увидеть на выходе. Все. Вот только создать полсотни штампов оказалось не самой трудной частью моего плана. Смесь для этих тату оказалась той еще субстанцией, жгла она не по-детски. Да что там, первый раз приложив штамп, я едва не потерял сознание от боли, как каленым железом прижег. Благо, после нанесения штампа можно было тут же нырнуть в куб, но те несколько мгновений, пока ставишь штамп, удовольствие не из слабых. Это потом я приспособился ставить штамп и орать. Да, орать во все горло, до сорванных связок. Уж не помню, в каком фильме я это видел, но там старый вояка учил пацана: страшно лезть под пули, ори, что угодно кричи, только громче. А ведь помогло. Уж не знаю, как это работает, но если орать, да не просто в голос, а наполняя крик смыслом, то боль перекрывает, злость, что ли. В общем, если версия некоторых товарищей, что затащившие нас сюда пришельцы за нами наблюдают, верна, то они за эти дни узнали о себе много нового и интересного. А что, не себя же любимого мне матом крыть? Для этого дела вполне конкретный образ нужен. Образ, который ты искренне ненавидишь. Ну а любить мне древних в эти минуты точно было ни за что. И все же я это сделал, и не только это. На третий день я таки установил себе магическое око Циренга. Как оказалось, прикладывать готовые плашки с обжигающим составом — это просто больно, а вот выколоть себе глаз еще и страшно. Воспользовавшись сначала 2 кувшинчиками довольно крепкого вина, я, конечно, захмелел. Но стоило поднести мне вилку к глазу, а воспользоваться я решил именно ей, как вся моя решимость улетучивалась на глазах. Ну, или на глазу в данном случае. Непростое оказывается это дело, убедить себя, что вот сейчас ты должен ткнуть себя в глаз, особенно когда зубцы застыли в нескольких сантиметрах от цели. И не важно, что это другой мир, и то, что во второй руке зажата уже бутылочка с целебным зельем. Разум упорно цепляется за прожитые на земле годы и понятия. Помог, как ни странно, не третий выпитый кувшин, а мимолетное воспоминание о Ирине. Тот момент, когда, уже сломав руку, воя от боли, она все еще пыталась дотянуться до свитка. Ей было за что бороться. И вот тут я понял, что мне тоже есть за что через все это пройти. Может, я себя накрутил, может, пары алкоголя подействовали, но в какой-то миг я понял, ради чего это все. И нет, не ради величия, и не ради красивых и правильных идей спасения других страждущих в застенках тех же вампов. Нет, страх. Вот что двигало мной. Страх снова оказаться беспомощным, когда не безразличным мне людям понадобится моя помощь. А я не смогу. Не смогу ничего сделать, хотя этот мир одарил меня поистине царским подарком, знанием целой цивилизации. И вот тут я просто опустил голову в стол. Как сидел с зажатой в кулаке вилкой у самого глаза, так и клюнул вниз. Боль. Взорвался вспышкой боли, кажется, не глаз, а сам мозг. Мелькнула запоздалая мысль, что таким вот образом я пробил не только глаз, но та ушла дальше. Почти инстинктивно нырнул в куб. Благодать. Ни боли, ни страха. Только мигает красным точка на вкладке отображения состояния моего тела. Все, я теперь как Кутузов. Перемещаю Циренга из куба в пустую глазницу. Бинго. Красное мигание погасло, а мнемонический интерфейс подсказал, что я стал носителем артефакта. В ожидании нового приступа боли выныриваю из куба, и ничего. Боли нет. Проморгавшись, оценил новоприобретение. Просто божественно. Теперь вместо фиолетовой дымки вокруг наделенных магией предметов четкие контуры с показателями этой самой силы. Но не в цифровом эквиваленте. Я просто знаю, сколько там энергии, знаю и все. Впрочем, эти 6 дней я не только занимался самоистязанием, но и приготовил изрядный запас свитков к уже имеющемуся. Вот теперь я был готов, час мести настал. Спешить с открытием портала в крепость вампов поутру не стал. Прошлые ошибки научили сначала думать, просчитывать как можно больше возможных ситуаций и лишь потом действовать. Воображение у меня богатое, да и времени на разработку плана хватало. Так что дальше я действовал почти на автомате. Накидываю на плечи плащ тени. Пусть он почти не дает защиты, но если верить описанию, то разглядеть меня в нем трудно. В подземелье может и мелочь, но для меня важна сейчас каждая такая деталь, не по грибы я иду. Тем более, первый раз, открыть портал, тут же в освободившуюся руку свиток щита, во второй уже зажат боевой свиток ледяного шквала. Шаг вперед, но в коридоре тюрьмы тишина, хозяева спят, а их невольные пленники, отойдя от очередной дозы наркотика, пребывают в безразлично отстраненном состоянии. Я еще помню это чувство. Быстро иду вдоль решеток и открываю те, где вижу разумных. Браслеты вампов универсальны. Удивление и испуганные взгляды. Уж что-что, а на спасение тут вряд ли кто рассчитывал. Что ж, чудеса случаются, и в роли доброго волшебника сейчас тут я. Но эта мысль не греет душу, в ней страх. Нет, боюсь я не вампов. С ними у меня сегодня запланирована просто огненная встреча. Я боюсь, что кто-то не выдержит, закричит. И неважно от чего, удивление, благодарности или просто испуга. Если кто-то поднимет шум, то мне придется их всех убить. Нет, не ради собственной безопасности. Мне просто нужна энергия, много энергии душ. И если отсортировать разумных от животных не удастся, что ж, так тому и быть. Это в моем плане тоже предусмотрено. Я не монстр, мне их жалко, но иначе нельзя. Как маг я пока не очень, и выдержать бой с десятками и сотнями вампов мне едва ли под силу. Тут только внезапности парочка высокоуровневых заклинаний, на которые я потратил лучшие пергаменты из кожи драконов. Безумная расточительность, но так будет наверняка. Каждому показываю только 2 жеста, приложенные к губам палец и взмах рукой, выходи. Кто-то молча бросается на выход, кто-то, наоборот, в страхе забивается в самый дальний угол клети. Но за ними тут же ныряют их соотечественники, и чуть ли не силой тянут наружу, лишь бы без шума. Пройдя до конца коридора, оглядываюсь, за мной около 30 разумных, почти все 3. Кто-то непрестанно оглядывается, пытаясь понять, где выход, кто-то все еще упирается. Это, наверное, те, кто уже конкретно подсел на укусы вампов, но разбираться со своей проблемой они будут позже. Сейчас мне осталось лишь только открыть портал. Он моя гордость, только 2-й уровень по дальности, но 4-й по продолжительности. Да, я за это время стал, если не экспертом, то вполне себе мастером свитков. Тихо объясняю, сейчас открываю портал на дорогу, что в паре лик от замка, дальше сами. Кто-то кивает, на дворе день, если не встретит серьезного хищника, то спасены. Но учитывая, что здесь их ждет только смерть, это все же шанс. Чуть не открываю портал в храм, свиток которого так и зажат во вспотевшей руке. Сказывается напряжение, но в последний момент все же вспоминаю, что его надо заменить, и вот уже нестройная цепочка уходит сквозь розоватую пелену. Все, даже если дальнейшее не удастся, я уже спас не одно мыслящее существо. От этой мысли становится тепло на душе и напряжение спадает. Теперь одна из наименее приятных частей плана, мне нужно убить здесь весь неразумный скот, и сделать это по возможности тихо и быстро. Тот факт, что я покрыл все свое тело рунами гуарнагов, не сделало сразу меня выдающимся магом. Управлению энергией тела и запитыванию нужных цепочек рун мне еще учиться и учиться. Но все же несколько заклинаний я за эти дни усвоил неплохо. И главное из них — роза мифриловых клинков. Вернее, это 2 заклинания. Первое, собственно, роза. Это способ раскрытия пентаграммы одним слаженным движением пальцев. Складываешь пальцы щепотью так, чтобы соприкоснулись цепочки рун, проложенные по каждому из них, и раскрываешь против часовой стрелки. Но так пентаграмма окажется пустой. В тот момент, когда пальцы вместе, ты должен подключить к ним одну из цепочек рун, напитав их перетекающей по коже энергией. Вот это реально трудно. Пока я так могу запитать только 1 цепочку. Зато какую? Мифриловые клинки. Заклинание 4-го уровня. Почему среди множества попыток мне далось именно оно, не знаю. Может потому, что я в это время работал именно с этим материалом, делая из него иглы для штампов. Процесс быстрый, хотя и неприятный. просунуть левую руку сквозь решетку, раскрыть розу, и толчковым движением правой, вбивая в пентаграмму энергию, выстрелить россыпью клинков. 5 колец пентаграммы, 29 смертоносных игл из призрачного мифрила, каждая из которых раза в 3 мощнее моего ледяного клинка. Убийственное заклинание. Даже если не все клинки попадут в цель, недаром это 4-й уровень. Чувствую себя как мясник на бойне. Противно. Хоть это и неразумные твари, но как ни крути, а какое-то время мы были с ними собратьями по несчастью. Но так надо, без этого мне никак. Теперь в подземелье сотня трупов с оставшейся в них после смерти энергией. Использовать такое количество энергии разом для обычного мага нереально, а для меня так подавно. Но у меня есть свитки, написанные по лекалам одной из самых одаренных в магии цивилизаций. И самый высокоуровневый из них – крылья. Впервые наткнувшись на него в Теокторате, я немало удивился тому факту, что, казалось бы, простое и одноразовое заклинание имеет такой запредельный уровень. И только в процессе разработки своего плана понял, какой это все-таки чит. Напитать ударное заклинание не своей силой, не силой десятков адептов в круге, а вот так, самому, энергией многих. Крылья собирали энергию поверженных противников в радиусе 150 метров и позволяли превратить последующие за ними заклинания в нечто невообразимое. В иных случаях для этого потребовался бы особый ритуал с привлечением десятков магов, а так, сломал печать свитка и все. Предварительно открываю позади себя портал. Не лишнее надо сказать предосторожность, перед тем, что я хочу сделать. Если что, путь к отступлению у меня теперь есть. Пусть и ненадолго, активирую крылья, и тут же ломаю печать на следующем, разлом. Это заклинание тоже не из простых, предназначено оно для разрушения крепостных стен, но при всей его разрушительной мощи, энергии на него нужна просто уйма, и она у меня теперь есть. Стену передо мной словно разрывает на части. Матерь Божья, я примерно представлял, как это будет, но что бы такое, словно призрачный ледокол уносится вглубь строения. Пространство просто разрывает на части, и я это вижу. Делаю шаг назад, готовый удрать из этого ада. Вспучившееся пространство начинает схлопываться, а разорванное им строение словно в замедленной съемке оседать в образовавшуюся брешь. Жесть. Запоздало сминаю последний свиток этой части плана, кокон жизни. Все, 23 секунды ничто не проникнет через призрачную преграду. Но и сам я заперт в ней как в клетке. Такое уж это заклинание, зато абсолютно надежное. Жаль только тратить на такое приходится бесценные пергаменты гуарангов. Но заклинание 6-го уровня ни на что другое не нанесешь. А кастовать такие самому, без свитков, мне пока не под силу. На секунду солнце мелькнуло в образовавшемся разрыве, а потом, с треском и грохотом посыпались камни. С ужасом понимаю, что портал закроется раньше, чем спадет купол. Но зрелище настолько завораживающее, что животный страх вытесняет дикий восторг, и все это сделал я. Обвал принес с собой плотное облако пыли. Двинуться я пока не могу, купол все еще активен и уже наполовину засыпан каменными обломками. Все, что выше, непроглядная коричнево-желтая пелена. Купол спал. Часть камней устремляется в образовавшуюся пустоту, и я едва успеваю подпрыгнуть. Что-то больно бьет по лодыжке, но вторая нога находит опору, и я, заваливаясь на бок, падаю назад. Слава всем богам, ушедшие вперед заклинание почти не повредило свод подземелья, и я все еще жив. Ментальный интерфейс забрасывает меня информацией об убитых и поврежденных противниках. Он, конечно, куда лучше и информативнее визуального, но при таком потоке данных в голове каша. Все, что я сейчас понимаю, это то, что я пока жив, но ни черта не вижу. Пыль стоит стеной. Моргаю, концентрируюсь на Циренга, максимально повышая его способность видеть даже мельчайшие проявления силы. Вообще-то, я хотел увидеть, нет ли кого рядом из вампов, но получилось даже лучше. Бледными отсветами я вижу остаточную энергию от бушевавшего тут разгула стихии, а уже там дальше яркие точки вампов. Но понять, живые это монстры или остатки их аур жизни, невозможно. Но это не важно, бледной фиолетовой дымкой я вижу разлом, даже отдельные камни. И устремляюсь вперед. Выбраться куда-то наверх получается не сразу и не без ободранных в кровь пальцев. Все в пыли, но отсветы энергии примерно дают понять мое положение. Спотыкаясь, перебираюсь на край стены. И тут выбор, подождать и попытаться добить оставшихся в честном бою, или использовать парочку приготовленных на завещающую стадию заклинаний. Останавливаюсь на втором варианте. Снова достаю очередной свиток крыльев и, вобрав в них энергию почивших под обвалами вампов, Применяю последний свиток, аура смерти. Это заклинание 5-го уровня само по себе не сахар, а уж усиленное десятками аур вампов и вовсе фатально для всего живого. Вслепую прыгаю со стены вниз. Подохнуть от своего же заклинания мне совершенно не хочется. А они тут такие, им плевать, кто ты, жертва или тот, кто его применил. Попал в область действия, значит, сам виноват. Земля упруго бьет по ногам, боль пронзает колено, и последующие метров 30 я бодро передвигаюсь о трех ногах, вернее руках, подволакивая ногу. Но, как говорится, жить захочешь, и не так раскорячишься. Тут не до лечения, тут бы лишь убраться подальше. Пыли тут почти нет, заклинание смерти не чувствуется. Проглатываю зелье исцеления и грохаюсь на 5-ю точку. Все, я это сделал, я отомстил. Сижу на земле и сквозь слезящиеся от пыли глаза смотрю на дело своих рук. Я улыбаюсь. Только сейчас я позволяю себе признаться, что до конца так и не верил в успех своего плана, как бы тщательно я к нему не готовился. Хочется заорать, что-то едкое, колкое, выплеснуть в этом крике весь ураган чувств, что захлестывают меня. Но я ограничиваюсь скромным жестом, подняв палец вверх. И нет, это не большой палец. Пыль осела только через полчаса, может больше. Аура смерти давно спала, и сейчас передо мной только безжизненные остатки крепости вампов. Обхожу крепость по кругу. Вот то место, где вырвалось за пределы стен заклинание разлома. Каменные блоки раскиданы на десятки метров. Досталось и земле за стеной. Тут теперь 30-метровый овраг. Медленно пробираюсь в проем. Впереди самая приятная часть битвы. Мародерка. И тут же Циренга выхватывает среди плотных клубков энергии посмертных аур еще живую плоть. Где-то там, под завалами башни всей еще теплится жизнь. Кто-то выжил в этом аду, и ментальный интерфейс услужливо подсказывает мне, патриарх. Он изранен, жизнь почти покинула его. Но как бы это было ни невероятно, он выжил. Бросаюсь туда. Уж кого-кого, а эту сволочь я должен добить.